Глава 29. Комната управления, отвечающая, казалось бы, за всю автоматику в научном комплексе Хевона, располагалась в самом конце коридора третьего этажа. Вошел в нее, проведя раздобытой картой доступа по считывающей панели возле дверей, и уже с порога отыскал взглядом Харин. Мою Харин, которая, будучи сильной духом, но слабой физически, стала и для седьмого, и для собственного отца какой-то разменной монетой. Девушка сидела, привязанная к офисному креслу на колесиках по рукам и ногам с кляпом во рту, и тут же отчаянно замычала при виде меня. Не теряя больше времени, слегка прихрамывая, подбежал к ней и стянул повязку с ее рта. «Алекс! Алекс!» Сперва радостно, а после с нескрываемым подозрением пробежалась она по мне глазами с ног до головы. Да, после всего пережитого у Харин не было никаких оснований доверять им, одним лишь глазам. Я ничуть не винил ее в этом. Мало ли, сколько моих двойников она повстречала по пути сюда. В ее глазах я мог оказаться всего лишь одним из них. Ну и сказать по правде, мой видок сейчас оставлял желать лучшего. Белый пижамный комплект, частично изодранный и измазанный в свежей крови, заплывшее от ударов лицо, висящие сосульками волосы. Прям-таки жених на миллион долларов. Все, что я мог сделать, вымученно улыбнуться ей, и девушка облегченно улыбнулась мне в ответ. Похоже, связь установлена. Можно двигаться дальше. «Надо вывести отсюда сотрудников». Присел я перед креслом на корточке и принялся распутывать узлы на ее путах. Не знаю, сколько времени у нас осталось до взрыва, но уверен, что очень и очень мало. «Он созванивался с моим отцом», — запинаясь, поделилась со мной Харин. Ноги ее мелко подрагивали, как и руки. Избавиться от пережитого стресса она сможет еще не скоро. «Но зачем? Зачем он ему нужен?» «Я все тебе объясню». «Обещаю», — заверил ее и, расправившись с веревками на ногах, перешел к рукам. «Сразу как наступит подходящее для этого время». «Но папа...» — уж было начала Харин и тут же осеклась. «Хорошо». «Ну вот, может же оставить свои капризы, когда ситуация того требует. Всегда бы так». «Итак, ясно, что Хевон приедет сюда с минуты на минуту». А вгонять Харин в еще большую панику рассказами о его причастности к проекту по созданию модификантов у меня не было никакого желания. Освободив девушку, подошел к панели управления и окинул взглядом мониторы. Пролистал открытые системные вкладки и тяжело вздохнул с осознанием того, что ни хрена не понятно. Мелкий текст кодов расплывался перед глазами. Башка гудела, как проклятая. Мозги кипели, а тело требовало хотя бы кратковременной передышки. Однако я не мог позволить себе такого удовольствия, как отдых. Уж точно не сейчас. Вдох. Выдох. Взять себя в руки. Сделать последний рывок и еще раз проанализировать наше текущее положение. В первую очередь, необходимо было снова включить всю автоматику на первом этаже вместе с лифтом. Со второго и третьего всех и так уже вывели. Отдельно поблагодарить за это стоило пятого и шестого. Пусть они и не предполагали, что оказывают мне тем самым неоценимую услугу и экономят ту ему времени. Далее выяснить, сколько времени у нас осталось в принципе для того, чтобы успеть выбраться на поверхность. «Так или иначе, Алекс, выбраться отсюда живым никому из нас все равно уже не суждено». Припомнил я последние слова седьмого, и они явно намекали на наличие детонатора. Он стоял по меньшей мере на одной из установленных им взрывчаток. Этого вполне хватало, чтобы запустить цепь взрывов, которые похоронят под завалами весь комплекс. «Мне знаком этот код», — нависла Харин над панелью рядом со мной, с прищуром вглядываясь в открытые окна. «Если позволишь...» «Есть вероятность, что разберемся быстрее». Препятствовать ее инициативе не стал. Я уж и забыть успел, что всю свою жизнь Харин посвятила созданию программного обеспечения. Кто же разберется в писанине Хевона лучше, чем его же собственная дочь? Только кратко проговорил текущие задачи и, кивнув, девушка приступила к процессу разблокировки автоматики. Навыками Маркуса и МДЖ я сейчас воспользоваться не смог бы при всем желании. При мне даже смартфона для связи не было. Только нелепая пижама, висящая на мне грязными лоскутами. В который раз уже пожалел, что сам недостаточно много времени уделил программированию и взлому со всеми его производными. Но справедливости ради, даже модификанты не способны быть лучшими во всем. «Выглядишь потрепанным», — скосив взгляд, снова обратилась ко мне Харин, параллельно что-то печатая на клавиатуре. «И чувствую себя примерно так же», — невесело хмыкнул. «Но сейчас стоит сосредоточиться на другом». Она кивнула и снова вернулась к изучению кода. Никогда еще мне не доводилось видеть Харин настолько сосредоточенной, поглощенной делом целиком и полностью, без остатка. Наверняка большую часть времени сотрудники корпорации и подчиненные именно такой ее и видят, в альтернативной ипостаси. Мне вот приходилось заставать девушку в самые неудобные и неловкие моменты, когда она была максимально уязвима, однако я ни капли об этом не жалел. «Автоматику на первом уровне разблокировала», — бросила мне Харин немного погодя, не отрываясь от процесса. «Лифт тоже. А вот что касается детонатора, кажется, он подключен к системе. Запускаться тоже должен был отсюда. Внешний носитель». Я принялся осматривать панель в поисках того самого носителя. Слишком много устройств и проводов сбивали с толку, вели по ложному следу. Но ничего похожего при беглом изучении я не обнаружил. И вот девушка наконец-то вывела на экран окошко с таймером. Он уже отсчитывал секунды, как приговор. Возможно, седьмой сам озаботился тем, чтобы мы смогли обнаружить его наследие так скоро, но 12 минут? 12 минут! Прошептала Харин и, поморщившись, закусила нижнюю губу. Всего 12 минут, и этот комплекс взлетит к чертовой матери. Тратить отведенное время на то, чтобы попытаться обезвредить взрывчатку, казалось мне излишним. Я с самого начала не планировал оставлять тут камня на камне, но хватит ли нам этого времени, чтобы вывести отсюда людей и убраться самим? Хватит, если не будем медлить. «Пойдем». Мягко схватил девушку за запястье и потянул к выходу, но повторять и не требовалось. Вот мы уже бежим по коридору, и Харин не отстает от меня ни на шаг. Скорый приезд Хевона сейчас волновал меня куда меньше, чем раньше. Будь господин Чен хоть трижды модификантом, с моими двойниками ему по силам не сравнится. В этом я был уверен железно. Словить его на поверхности по приезде может стать задачей непростой, но возможной. А пока стоило сосредоточиться на эвакуации, на большем из зол. Двери лифта действительно распахнулись перед нами, как только я поднес пропуск к считывающей панели. Нажал на самую верхнюю кнопку, планируя сначала сопроводить Харин на поверхность, но та быстро раскусила мой замысел. «Я выберусь отсюда только с тобой или вообще останусь здесь?» — твердо заявила она, и тратить время на пустые споры я не стал. Мы вышли на первом этаже вдвоем. Уже по памяти я поспешил к арене. Двери ее автоматически распахнулись передо мной, и, завидев Джин Хёка, я кивнул ему. Детектив понял меня без лишних слов. «Выходим! Выходим без паники!» Принялся подмахивать он рукой, и сперва персонал комплекса, съежившийся на зрительских местах, уставился на мужчину с удивлением и недоверием. Впрочем, едва завидев, что путь к спасению расчищен, на нас ринулась волна испуганных, уже отчаявшихся выбраться отсюда живыми людей. Некоторые из них спотыкались и падали еще в проходах, остальные неслись буквально по головам своих коллег, бледные, как полотно. «Мда, дело-то дрянь. Если сейчас не успокоим, дальше будет хуже. Ведь лифт, исполняющий роль спасательной шлюпки, у нас всего лишь один, И на поверхность одновременно можно будет выпустить лишь ограниченное число людей. «Без паники!» — проревел тут уже я, во всю глотку надрывая связки. «Иначе я прямо здесь всех на месте прикончу! Понятно вам, нет?» Уже несущаяся к выходу с арены толпа в нерешительности застыла на месте. Похоже, угроза сработала как надо. Может, меня заметили только сейчас и приняли за одного из моих беглых двойников? В любом случае, мне это было только на руку. Ну а дальше дело оставалось за малым. Будем надеяться, что доказательств причастности Хэвона к происходящему здесь хватит, чтобы при поимке посадить ублюдка за решетку. Я больше ничего не испытывал к отцу Харин, заварившему всю эту кашу. Ровным счетом ничего. Ни злости, ни желания отомстить за все содеянное. Наверное, я просто устал. Окончательно вымотался. И единственное, чего жаждал всем сердцем, — мирной жизни без забот. Да, все так, как сказал седьмой. Только этого и ничего другого. Как только толпа уже бывших научных сотрудников комплекса собралась в коридоре перед лифтом, мы втроем возглавили эвакуацию на поверхность. Запускали в кабинку по 10 человек, включая самого Джинхёка на непредвиденный случай, и отправляли наверх. Лейтенант приезжал обратно, и мы повторяли все предыдущие действия. 12 минут. Теперь уже намного меньше, и время продолжало ускользать от нас, как песок сквозь пальцы. Харин догадалась запустить таймер на своем смартфоне, поэтому нам было на что опираться. Но какого-то существенного преимущества в таймере я не видел. Мы либо успеем, либо нет. Другого не дано. 6 минут. Почувствовал, как капля пота скатилась по моему виску, щекоча кожу. Толпа перед нами понемногу редела. Заполненные кабинки отправлялись на поверхность и спускались для набора новых пассажиров. Медленно. Слишком медленно. Да, я понимал, что, едва оказавшись на свободе, часть обезумевших от страха ученых может разбежаться, двинуться в город на своих двоих самостоятельно. Все они знали, какие сроки им грозят за совершенные на службе у Хэвона преступления, и вряд ли смиренно примут уготованное от властей наказание. Но я просто не мог оставить их здесь на произвол судьбы. Как-то это бесчеловечно, что ли? Вот уже 4 минуты до взрыва, а мы методично продолжаем поднимать людей на поверхность. Лифт быстро скользил между этажами. Даже впечатление создавалось, что успеем эвакуировать всех, если бы ни одно немаловажное «но» или же своеобразный подарок седьмого. Время на таймере изначально было сбито, и уже на 2 минутах грянул первый взрыв. Раздался он со стороны арены, а следом за ним и второй. Стены комплекса заходили ходуном, пол задрожал, а Харин едва не потеряла равновесие, но в последний момент ухватилась за меня и сумела удержаться на ногах. Оставшиеся в коридоре люди тут же бросились к раскрывшимся дверям вернувшегося лифта. Человек 15, не меньше. Ничего не оставалось, кроме как впустить их всех и, забежав в кабину самим, приложить карту к панели, нажать на кнопку. Третий взрыв прогремел почти сразу же. Четвертый, пятый. Уже сквозь закрывающиеся двери я увидел, как на коридор опускается облако густой пыли. Стены рушатся карточным домиком. Проваливаются полы, утратившие точки опоры. Еще немного, и взрывная волна по цепочке доберется до нас. Как раз в тот момент, когда кабину хорошенько так тряхнуло, а по шахте разошелся оглушительный шум, двери распахнулись, и мы поспешили выбраться из западни. Выскочили из лифта в последнюю секунду, прежде чем тросы, удерживающие его, лопнули, а кабина рухнула вниз. Порыв прохладного ночного ветра ударил в лицо. Какого черта они не предусмотрели лестницы, и единственным выходом наружу был только лифт? Завод по производству бытовой химии Санкэби, который все это время служил лишь прикрытием для подземного научного комплекса Хэвона, разрушался прямо на наших глазах. В небо поднялся столб прогорклого черного дыма. Запах химикатов с каждой секундой все сильнее прожигал легкие. «Алекс?» — тронула меня за руку Харин. Еще не до конца придя в себя, опустил на девушку глаза, проследил за ее взглядом, и мои брови медленно поползли вверх. Нас окружали полицейские машины. Красно-синие огни скользили по измученным лицам рассевшихся на земле сотрудников комплекса. Азычный голос офицера, раздававшийся по громкоговорителю, просил всех сохранять спокойствие и не двигаться. «Полиция?» Снова медленно перевел я взгляд на Харин. «Но откуда?» «Как?» Девушка лишь загадочно улыбалась. «Даже помощь сестре-эмпата мне была не нужна, чтобы догадаться о причастности Харин ко всему этому». Мост Хвангапур. Около 2 часов ранее. Седьмой продолжал напряженно молчать, не отвечая ни на один вопрос своей пассажирки. Или же пленницы. Скорее второе, нежели первое, если шантаж стал для него единственным способом усадить Харин в машину. Решив, что на случай лучше не уповать, девушка украдкой достала смартфон из кармана и набрала номер службы спасения. Нажала на кнопку вызова и понизила громкость, чтобы голоса оператора в салоне не было слышно. При этом саму Харин оператор слышал бы замечательно. Только после этого она продолжила задавать модификанту щекотливые вопросы, стараясь не делать между ними продолжительных пауз, но предельно громко и отчетливо выделяя, как же ему хватило смелости устроить похищение самой наследницы корпорации Чен Групп. Принялась возмущенно распаляться на тему того, что он посмел вывести ее с острова на материк, хотя на завтра у нее запланирована важная встреча. Долгое время седьмой сохранял каменное выражение лица, но в какой-то момент уголки его губ медленно поползли вверх, и девушка, шумно сглотнув, сбросила вызов. Неужели понял? Вот теперь настала очередь Джинхёка заявить о себе, и лейтенант не преминул этим воспользоваться. «Лейтенант Кён Джинхёк! Первая опергруппа по тяжким преступлениям Центрального городского округа Хвангапура», — с улыбкой поднял мужчина раскрытое удостоверение. «Однажды и его звездный час должен был наступить, а я был вовсе не против сделать шаг в тень. Совсем скоро люди узнают о том, что здесь происходило, кого создавали и взращивали в подземных лабораториях стараниями младшего господина Чена. И будет лучше, если меня к числу воспитанных тут модификантов причислять не станут». Джинхёк, указав на меня, сразу заявил, что внедрялся я в комплекс под его началом. Большее, что ему при этом грозило, — превышение должностных полномочий. Какой полицейский в своем уме станет втягивать гражданских в такое опасное дело? «Вы прибыли на место по моей наводке?» — лукаво поинтересовался детектив у старшего офицера, и тот даже малость растерялся. «Мы прибыли сюда в связи с предположительным похищением госпожи Чен Харин, наследницы корпорации Чен Групп», — озадаченно протянул тот, поглядывая то на лейтенанта, то на съежившуюся возле меня девушку. «Что ж», — хмыкнул Джинхёк, стараясь сохранить лицо, — «тогда здесь вы найдете куда больше, чем ожидали». Протянул он полицейскому маленькую флешку, которую он принял скорее по инерции. А пока также прибывшие на место медики оказывали помощь пострадавшим ученым, детектив принялся бегло вводить старшего офицера в курс дела, не дожидаясь изучения собранных им улик и прочих материалов. Незаконные генетические эксперименты с вовлечением людей против воли, оборот запрещенных химических веществ. Про модификантов пока что осмотрительно не прозвучало ни единого слова. Все равно никто не поверил бы. «Необходимо произвести задержание господина Чен Хэвона. Лабораториями владеет он», — расслышал я краем уха ключевую в данный момент вещь. «Вернее, тем, что от них осталось», — бросил Джинхёк взгляд за спину, и словно в подтверждение его слов здание завода Санкэби провалилось под землю, оставляя после себя зияющую дыру. Когда я глянул на Харин, дрожащую подле меня, то увидел неописуемый ужас на ее лице. «Действительно, я ведь ничего не сказал ей о Хэвоне. Не до того нам было». «Папа?» — нерешительно выдавила девушка и посмотрела на меня в ответ, требуя то ли поддержки, то ли отрицания фактов, озвученных детективом. «О чем он говорит?» «Я ведь обещал, что все тебе расскажу», — заверил я Харин, но взгляд ее казался настолько опустошенным, что появился сиюминутный порыв обнять девушку покрепче и прижать к себе. Я сдержался. Нельзя, не сейчас. «Нет, никого не встретили», — вновь донесся до моих ушей голос офицера. «Я уточню информацию». «Они ехали сюда от самого Хвангапура», — сразу после этого приблизился к нам Джинхёк. «Но никакого намека на Хэвона по пути не встретили. Вообще». «Выходит, на увещевание и угрозы седьмого он не купился», — незамедлительно сделал я вывод. «Он даже не собирался приезжать сюда». «Госпожа Чен!» — позвал детектив Харин, и девушка, вздрогнув, подняла на него бесцветные глаза. «Вы в порядке?» Она ничего не ответила. «Хочешь, я отвезу тебя домой, к председателю?» — предложил ей и никак не ожидал услышать очередную неожиданную для себя новость. «Но дедушка умер», — едва шевеля губами сообщила она. Мы с Джинхёком переглянулись. «Твою мать! Разве для Харин все могло сложиться еще хуже, чем есть сейчас? Чем она вообще могла такое заслужить? Пожалуй, единственное, чем я мог ей помочь, поскорее покинуть это ужасное место и оставаться рядом столько, сколько потребуется. Да и помощь сестры тоже не стала бы лишней. Если эта вольнодумная и неосторожная девчонка все еще коротала дни в Пусане, необходимо было забрать ее оттуда в ближайшее время и отвезти домой, а профессора Сона под программу защиты свидетелей. Сейчас у нас были для того все основания, и полиция препятствовать нам не станет, не посмеет. Тогда к матери, — вернул я потерянное на секунды самообладание. «Лучше к тебе. Я же приехала сюда только ради тебя». «Ну и глупая», — положил я ладонь на ее макушку и с усталой улыбкой потрепал по волосам. Воздух, пропитанный горящими химикатами, резал горло без ножа. Повсюду доносились рваные покашливания, и раз уж я все равно собрался не отсвечивать, было бы лучше убраться отсюда поскорее. Хэвон тоже посчитал отличной идеей скрыться, не прощаясь, и, будучи в таком подвешенном состоянии, обязательно допустит ошибки, даже не одну. Придется лишь ждать, пока полиция выйдет на его след. Но вопрос... успеют ли они это сделать, пока мужчина не пересек границу с Северной Кореей, оставался открытым.